Глава 21. Суд. Проснулась я от того, что кто-то целовал мою шею, вызывая разряды по всему телу. Рик. Когда он перешел к ушам, я громко захихикала. «Очень щекотно!» и стала отпихивать его от себя. «Странная у тебя реакция», — прокомментировал принц. «А у тебя странная привычка спать в кровати у незамужней девушки?» «Ты в первую очередь моя невеста, а другие незамужние меня не волнуют». «Приятно слышать», — буркнула я, вставая. «Я пойду. Суд состоится в обед. Кстати, сейчас уже 9 часов. Я тебя еле разбудил. Зря только переживал, что от волнения ты не сможешь как следует выспаться». «Иди уже, а то твой дядя опять начнет меня ругать за растление одного демона». Рик обиженно на меня зыркнул и исчез. «Сегодня у меня было отвратительное настроение. Точно, это все из-за волнения. Не каждый день мне грозит остаться безголовой, да еще с такими-то судьями. Нелепо спасаться от приговора, когда можно спастись от суда», — сказал Алкивиад, когда его вызвали на суд в Афины, а он сбежал. Девушки пришли через несколько минут, когда я уже успела привести себя в порядок. Я быстро позавтракала и задумалась. Я предстану перед правителями этого мира, но ведь и я не просто студентка. «Правильно», — сказала Рик, — «они чувствуют, что я угроза их власти». «Позовите императора», — обратилась я к одной из девушек, и та убежала выполнять мою просьбу. Вскоре передо мной появился главный демон, а я склонилась в реверансе, Сигвальд ухмыльнулся. «Зачем ты просила меня прийти?» Возмущения в голосе не было, и я расслабилась. «Извините, что отрываю вас от правительственных дел», — состроила я моську. «Но на суде я хочу выглядеть представительно, хочу подчеркнуть свою принадлежность к фениксам, но я не знаю, как они одеваются». Говорить об этом с Сигвальдом было не очень удобно. Я мысленно дала себе пощечину. Можно подумать, секс обсуждаем. Ничего страшного не происходит. Обошел меня демон. «Принесите обрядовое красное платье императрицы», — приказал он девушкам. «Что еще за обряды? Меня в жертву потом не принесут?» Метались разные мысли, но мне ничего не оставалось, как стоять и благодарно улыбаться. Когда я увидела это самое платье, у меня перехватило дыхание. «Оно же будет, как красная тряпка для быка!» Выпросила, так выпросила. Ярко-красное, расшитое золотыми узорами, с многослойным подолом. Да оно, наверное, тяжелее меня. Сбежать от правосудия, как Алкивиаду, мне точно не удастся. Меня поймают, когда я буду только поворачиваться в сторону выхода. Правитель внимательно следил за моей реакцией. «Именно такое лицо было у Роксоланы, когда она увидела, в чем ей предстоит идти на свадебную церемонию», — ухмыльнулся он. «Что, разве невесты идут к венцу не в белых платьях?» «В основном да, но только не фениксы. Они, наверное, боятся, что невеста может сбежать», — хмыкнул демон. «А были прецеденты?» — приподняла я бровь. Теперь император уже вовсю смеялся. «Возможно», — выдавил он. «Так, собирайся. Через полчаса нам надо быть в зале совета». Сигвальд испарился в дымке портала, а девочки забегали, как угорелые. Одна кинулась платье в порядок приводить, вторая — высокую прическу мне делать, третья побежала подбирать туфли. Можно подумать, их будет видно под столькими слоями ткани. Когда я облачилась в сие великолепие, несколько минут молча пялилась на свое отражение в зеркале. Вспомнилась сказка Морозко. Не царевна, королевна. Внезапно возле меня появился Рик и изумленно присвистнул. «Малышка, ты точно на суд собралась?» Решил меня подколоть этот злыдень. «Если что, «Наши храмы открыты и днем, и ночью», — прищурился он, хулигански улыбаясь. У меня от негодования чуть дым из ушей не пошел. Я гневно засопела и хотела уже ответить колкостью, как появился Сигвальд. «Ты прекрасно выглядишь», — с восторгом оглядел меня император. Мне ничего не оставалось, как закрыть рот и мило улыбнуться. Все бы ничего, только мой женишок посмеивался за спиной дяди, выводя меня из себя. «Благодарю за такой очаровательный наряд!» Чтоб мой язык отсох, зачем я вообще просила о помощи? Фу, какая я неблагодарная! Сразу стало стыдно, и щеки покраснели. «Нам пора, дорогая, я иду первый». «Ригвальд», — обратился император к племяннику, — «твоя задача — через 10 минут перенести Ольгу в зал совета. А потом тебе придется уйти». Мой демон неодобрительно нахмурился. «Я обещаю, что в зале с Олей ничего не случится». «Как только закончится этот фарс, вызовите меня», — жестко произнес принц. «А если что-то пойдет не так, мне плевать на эти условности». Рик нахмурился еще сильнее. «Я тебя понял», — одобрительно кивнул Сигвальд. Перед нами появилась светящаяся сфера. Император шагнул в портал, а меня начало трясти от страха перед неизвестностью. Рик приподнял мой подбородок. «А хочешь, я тебя поцелую?» — страстно спросил демон. Мне казалось, что земля уходит из-под ног. Я громко вздохнула. «Да, ты права». Рик провел большим пальцем по моей нижней губе. «Сейчас не время». Он так смотрел на меня, что я боялась дышать от предвкушения. Губы пересохли, и я их облизнула. Демон прикрыл глаза, притянул меня к себе и поцеловал в висок. «Ничего не бойся, ты не виновата. Что бы ни случилось, я никому не позволю тебя обидеть». Я посмотрела Ригу в глаза и благодарно улыбнулась. «Пора», — прошептал демон, — «я буду рядом». Мы перенеслись к огромной двери, которая вела в зал Совета Союза Рас. Принц демонов поцеловал мне руку, поклонился и открыл дверь. «Я буду здесь», — твердо произнес он, а я, нервно сглотнув, шагнула навстречу судьбе. Остановившись в центре зала, я кивнула правителям, уже начиная их раздражать своим непочтением. Но не могла я поклониться некоторым. Вон как уставилась, злобно посматривая на мое платье, Адель Антарская. Не говорю уж об Элдоне. Дай ему волю, он прямо сейчас лишил бы меня головы. Среди всех присутствующих мне приветливо улыбались только Келебриан и Сигвальд. «Ольга Мерешко, вы обвиняетесь в хладнокровном убийстве одного из принцев мира Ниссы, которые априори являются неприкосновенными», — начал Василевс Каир Карвелис. «Твой приговор — смертная казнь», — с превосходством произнесла императрица Антарии. «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» — тепло спросила Килибриан. Сигвальд Рагнар незаметно мне кивнул, и я, как мы и договаривались, четко громко сказала. «Я защищала своего подопечного». «По показаниям свидетелей, мой брат на тот момент уже отпустил маленького оборотня», — вступил Элдон Лорский. «Блин, засада. Говорить о магии разума нельзя, а то они на меня все смертные грехи повесят. Скажут еще, что это я заставила Дорта на принца напасть». «Верно, но принц Дорт напал на меня». «Ты должна была остановить его другим способом, не отнимая драгоценной жизни», — тихо проговорил король вампиров Донар Весерский. «Тоже мне брат». «Я только недавно стала заниматься искусством боя с холодным оружием, поэтому не смогла остановиться». «То есть ты признаешь свою вину?» — обрадовался орк. «Я признаю, что принц Дорт напал на меня, и я защищалась. Это был несчастный случай». Правители ненадолго зависли. А не была ли твоя защита агрессивной потому, что ты боялась обнародования интересных фактов относительно вашего с принцем Дортом знакомства? Хищно спросил Элден. А вот это мне уже совсем не нравилось, но и строить из себя дурочку я не собиралась. Нет, наши взаимоотношения никоим образом не касаются данного дела. Вспомнила я, что говорят в таких случаях в наших телевизионных судебных передачах. «Да что ты!» — наигранно изумился правитель орков. «Ты считаешь, что обнародование твоих интимных похождений не скажется на твоем заключении брака с наследником демонов?» Сигвальд нахмурился и недоверчиво посмотрел на меня. «Черт, вот знала я, что ничем хорошим мой приказ о лучшей ночи в жизни орка для меня не обернется. Хорошо Ригу известно, что это последствия магии разума». Я уставилась на Элдена. «Нет, не скажется, потому что никаких интимных похождений с вашим братом у меня не было». Глаза орка стали наливаться кровью. «Ты лжешь!» Мой брат говорил, что с одной из горничных он провел лучшую ночь в своей жизни. А служанка под пытками призналась, что этой самой горничной была ты. Сволочь! Он пытал Руту. Я смотрю, пытать людей — это у вас семейная болезнь? Спокойно ответила я, а у самой сердце яростно билось о грудную клетку. Я очень беспокоилась о доброй девушке, которая мне так помогла, но показывать свои истинные чувства было нельзя. Мне сейчас очень пригодились навыки актерского мастерства. «Я не верю вашему слову и требую представить совету доказательства». Я вывернула обвинение орка таким образом, чтобы он предъявил живую Руту. Орк прищурился и, взмахнув рукой, перенес Руту. Она была в ужасном состоянии. Мое сердце дрогнуло, но я не показала вида. Браслет на ноге стал нагреваться. Это еще что? На лицах правителей застыло отвращение к Элдену. Все-таки этот мерзавец переборщил с пытками. «Ты!» — обратился орк к Руте, которая вздрогнула от его голоса. «Посмотри на подсудимую. Эта девушка была горничной принца Дорта». Рута подняла на меня несчастные глаза и покачнулась от слабости. Она узнала меня, но тихим голосом сказала «Нет». «Что ты там шепчешь?» — разъярился Элден. Браслет стал жечь ногу сильнее, но я продолжала спокойно стоять. Еще не время. «Нет! Эту девушку я вижу впервые!» «Да я тебя! Остановитесь, Элден!» Громко сказал Сигвальд, махнув рукой. Появился Риг, который был настроен очень воинственно. «Ригвальд, проводи эту мисс к целителям». Моему демону не понравился такой расклад. Он не хотел оставлять меня наедине с правителями. «Пожалуйста», — надавил на него дядя. Нахмурившись, принц демонов подошел к Руте и испарился с ней в портале. «Вы не имели права забирать свидетеля», — зло проговорил правитель орков. «Это вы не имеете права пытать свидетелей», — твердо произнесла Килибриан. «Вы могли дать ей зелье правды. Зачем было мучить девушку? Это против законов Хильд». Так вот почему браслет злился. «Я типа камеры слежения для богини. Зашибись». «Не вам судить о моих поступках. На это имеет право лишь высший правитель, которого мы не наблюдаем более 20 лет. Продолжал плеваться ядом Элден. «Мы собрались не за тем, чтобы обсуждать нашу власть и ее возможности», заговорила Адель, которая мстительно смотрела на меня. «Мы здесь, чтобы наказать одного взорвавшегося феникса». Она покосилась на Сигвальда. «О как! Я начала догадываться о причине ее ненависти к фениксам». «Да», — подал, наконец, голос правитель ледяных драконов Визериус ван Миллеравир. «Ольга, даже если будет доказана вина Дорта в перевороте власти в Радоне и нападении на маленького принца, ты все равно не имела права лишать его жизни». Браслет опять обжег меня так, что даже слезы на глаза навернулись. «Имела!» Правители ахнули, а Элден, довольный, откинулся на троне, как будто я признала свою вину. «Я принадлежу к рисским змеям и имею право наказывать нарушителя законов Хильд». От такого заявления побледнела даже Адель. «Но разве...» Она стала нервно переглядываться с правителями. «Этого не может быть», — выдохнул Василевс. «Змеи могут наказывать представителей рас, но не правителей», — подал голос мой кузен. «Правители — слуги народа, который может сильно пострадать из-за недобросовестного выполнения своих обязанностей этого самого хозяина», — вырвалось у меня. «Это точно говорила не я». «А откуда такие познания гримуара богов?» — заинтересованно спросил Сигвальд. «Неважно откуда. Важно то, что вы забыли о своих обязанностях». Мне совсем не нравилось, что мое тело использовал непонятно кто. Я чувствовала себя марионеткой. Гадость какая! Я принялась шевелить пальцами рук, и у меня это получилось. Значит, только язык был неудержим. «Ты забылась!» — рявкнул Элден, пытаясь меня запугать. «Ничего нового. Постоянно произносят одно и то же». «Хватит. Пора принимать решение», — заговорил Визириус ван Мелеравир. «Кто за то, чтобы оправдать Ольгу Мерешко?» Встали три правителя. Король демонов Сигвальд, Келебриан, царица эльфов, и Донар Весерский, повелитель вампиров. «Кто считает, что Ольга виновна в хладнокровном убийстве принца Дорте?» Встали оставшиеся четыре правителя. Сигвальд был очень подавлен, как и мама Лии. Зато Адель чуть не плясала. Про довольную рожу Элдена я вообще молчу. «Я не поняла, меня казнят, что ли? А как же закон про рисских змей? И что я сделала драконом?» Из-за хаоса в голове я не сразу заметила, что ко мне обращается Адель Антарская. «Эй, напоследок тебе разрешается все-таки выказать почтение. Подойди ближе и склонись перед правителями Ниссы». Блокиратор магии оставил на ноге очередной ожог, а я, не замечая боли, пришла в ярость. Мало того, что эти твари игнорируют законы богов, призванные поддерживать мир на планете, так они еще и унижать меня вздумали. Пора кончать этот цирк. Все равно умирать. Я медленно приблизилась к правителям и, замерев на минуту у постамента, решительно направилась к трону в центре. Не обращая внимания на возмущенные реплики, с грацией Марии Антуанетты я заняла место моего отца. Внезапно из меня вырвался столб огня и льда, который стал погружать в коконы магии троны всех правителей. Браслет-блокиратор лопнул от силы, бушующей в моем теле. «Родненькая, Оленька!» послышался голос моего любимого Лилерия. «Дома поговорим. Сейчас просто наблюдай». Я тоже соскучилась, но в данную минуту мне следовало быть очень сосредоточенной. В зале совета стали вспыхивать и взрываться маленькие огни. Надо сказать, очень красивое зрелище. Из моих ладоней вырвались белые ленты магии духа, которые стали опоясывать троны членов Совета Союза рас и впитываться в них. Правители пытались встать со своих мест, но ничего не получалось. Приятнее всего мне было слушать визги Адель. Вскоре все прекратилось, и наступила тишина. «Что ж, господа», — медленно с ленцой произнесла я, — «я голосую против своей смерти и пока согласна на мирную беседу». «Как ты можешь сидеть на троне властителя?» — со страхом проговорил Донар Весерский. «Я его дочь, гений». «Надоели». «Почему ты не сказала, что являешься принцессой фениксов?» — изумился Василевс. «Всему свое время. Да это и не важно. Вы должны были оправдать любого на моем месте». Я стала гневно распекать совет. Вы все знали, каким был Дорт. У вас был полный зал свидетелей нападения принца на ребенка. Пол дворца видели, как это ничтожество напало со спины на девушку. Вы должны были квалифицировать преступление как убийство в целях самообороны. Не говорю уж о принадлежности подсудимой к клану Рисских Змей, клану хранителей самой Хильд. Я говорила так, будто это все происходило не со мной, и тот феникс, который стал сейчас властителем Ниссы, не имел ко мне никакого отношения. Я стала другой, взрослой, ответственной. И меня это не пугало. Вы забыли о своей роли, и теперь вы свободны. «Что это значит?» — нервно спросил Визериус ван Мелеравир. «Это значит, что тем, кто не считается законами богов, нет места в Совете Союза Рас. Визериус ван Мелеравир, Василевс Каир Карвелис, Элдон Лорский и Адель Антарская покидают Совет. Ваших наследников я жду через неделю здесь же. Мы проведем собеседование, чтобы понять, достойны ли они занять ваши места». «Это возмутительно!» — разошелся Элдон. «Ты не можешь так со мной поступить!» — начала визжать Адель. «Больше вас не задерживаю!» Адель вскочила и побежала к выходу. Элдон, сверля меня глазами, поклонился и процедил: «Еще встретимся, владычица!» И исчез в дымке. «Ох, зря ты его отпустила!» — задумчиво протянул Донар. «Это не помешает мне быть готовой к атаке. Шахматы — полезная игра». Я откинулась на спинку трона. «Фу, что-то устала». «Тебе надо возвращаться к учебе», — неуверенно протянула Келебриан. «Да, вы правы. Что-то с академией у меня не заладилось. Постоянно какие-то неожиданности. Я надеюсь на вашу помощь через неделю», — намекнула я на выбор новых правителей. «Конечно, ты можешь положиться на меня», — сказал вампир, а остальные молча кивнули. «Мне пора. Думаю, Ригвальд проводит меня в академию?» — спросила я императора демонов. «Да, ты и сама можешь перенестись», — намекнул на мои возможности Сигвальд. «Это да, но нехорошо жениха бросать под дверью». Проводив взглядом уходящих в портал эльфийку и вампира, мы вышли из зала. Беда не приходит одна. Рик обнимал рыдающую Адель, успокаивающе гладя ее по спине. Когда он заметил нас с дядей, то грустно улыбнулся и отстранил от себя экс-правительницу. «Ты мой истинный!» — всхлипывая, стукнула кулачком в грудь моего жениха магичка. «Ты должен быть на моей стороне! Почему ты молчишь?» «Да, почему ты молчишь?» — сглотнув ком в горле, спросила я. Я будто получила удар кинжалом в сердце. «Ну ничего, так многие живут, и я проживу. О, Господи, и как только я успела его так полюбить! Хотелось кричать от боли и обиды». «Это правда?» — спокойным голосом спросила я демона. «Это ничего не значит», — серьезно ответил Ригвальд. «Для демона истинность несущественна». Мне стало противно. «А что существенно?» — хладнокровно усмехнулась я. «Любовь к выбранной паре». Рик смотрел мне прямо в глаза. «Ты не можешь так говорить!» — заливалась слезами Адель. «Она и так уже отобрала у меня все! Я не позволю ей забрать и тебя! Я и так долго мирилась с этим фарсом!» — хваталась она за рубашку принца. «Все. Я больше не могла сдерживаться. Сейчас позорно разревусь». «Ну что ж, мне пора. Счастливо оставаться!» Я вызвала портал в академию. «Оля!» — кинулся ко мне было Рик, но я уже растаяла в дымке. «Лил, сделай так, чтобы ко мне никто не мог попасть!» — попросила я, падая без сил на кровать в своей спальне. «Ты должна была дать ему шанс сказать». «Слышать ничего не хочу!» — завизжала я, закрыв уши руками. Истерика накрыла меня с головой. «Как он мог? Как? Влюбил в себя! Заставил поверить! Я же правда его люблю! Почему он мне не сказал, что у него есть пара? Почему позволил мне надеяться? Ведь я так ждала его поцелуя!» Я проревела до самого вечера. Раньше я никогда не позволяла жалости к себе, а сейчас не могла остановиться. Немного успокоившись, я решила перевернуть эту страничку, намертво склеив с прошлым, которое мне теперь недоступно. Больше никакого слепого доверия. А любовь, она пройдет, у всех же со временем проходит. Утвердившись в этой не совсем оптимистичной мысли, я задумалась о завтрашнем дне. В конце концов, учебу никто не отменял, да и забот у меня теперь выше крыши. Создать Совет Союза раз, выяснить, кто виноват в предательстве расы фениксов, изучить пресловутые гримуары, узнать, что делать с тайной комнатой, познакомиться с Ирлингом, встретить брата с мамой и бабулей, освободить фениксов из заточения и задать жару всем этим долбанным принцам. Они еще не представляют, что их ждет. А с Ригвальдом у меня особые счеты. Я ему покажу, как девушкам головы дурить. Ольга Мирешка умерла. Завтра в академию пойдет учиться Ольга Ван Миреш, принцесса фениксов и глава Совета Союза Рас. Все, спать. Утро вечера мудренее. Тяжело вздохнул Лилерий. Продолжение следует. Книгу читала Ирина Арефьева. Москва. Октябрь 2020 года.